Глава 17. Ага, понятно. Виолетта сдержала слово. Позвонили Ленке, проверили мои слова о ней, и информация, видно, подтвердилась. И теперь напоследок Ленка хочет покуражиться. А где это можно сделать? Конечно же, у меня. И никто не проверит, что у нас там происходит, и лишних глаз нет. Кстати, насчет них, этих лишних глаз. Перевожу взгляд с Ленки на Соню. «Я в теме», – тут же говорит она. «Тебе же кухарка и уборщица все равно нужна, и должность освобождается». «За бесплатное купание и ненормативное по времени я и не на такое согласна, только скажи». «Девочки!» – еле приходит на уровне слышимости голос моей новой классной. «Все равно в теме». Тут же продолжает Софи, не слушая, что пытается сказать учительница, что стала невольным свидетелем наших объяснений, при этом немного сильнее прижимаясь ко мне, чем следовало бы. «Ведь мы не одни, это раз. А во-вторых, я же не железный, и так мысли о Софии не давали мне порой по ночам спать. А тут вот, протяни руки и доступное тело в твоем полном распоряжении. Да еще и от мамы ее одобрямс получен». И как удержаться, чтобы не потискать эту милашку, ума не приложу. Тем более она сама, считай, мне в руки упала, как достойнейшая из призов. Отличная замена Ленки. Тем более все равно между нами ничего не было. Да и Виолетта не разрешила. Предупредила, если что, то лично писюн мне оторвет. А он мне вроде как и дорог, даже очень. «Ребята, так что там про купание и брата?» Наконец-то определилась со своими желаниями девушка Дарья. Переглядываюсь с девчонками. «За брата сейчас не готов сказать», — отвечаю я честно. «Но перезвоню ему, а бассейн в нашем полном распоряжении. Нужно лишь ваше желание и ваше же присутствие. Мы в любом случае сегодня гуляем, вне зависимости, составите вы нам компанию в этом мероприятии или нет». И уже Софии. «Тебя-то мама-то саму отпустит?» «К тебе отпустит, хоть с ночевкой», — кивает девушка. Говорили с ней давеча. «Условия обещания ты, оказывается, знаешь». И смотрит на меня так, испытывающе. «Согласен?» Киваю в ответ. «А что я еще должен был сделать?» Сошлись на том, что девчонки между собой номерами телефонов обмениваются. «О договоренности для посторонних — молчок». Понятно, что на этом особо Дарья Петровна настаивала. И к концу учебного дня все окончательно и решим. Предупредил только всех, что такси от школы в мою загородную резиденцию уходит сразу после окончания последнего моего урока. Кто не успел, тот опоздал. Боря уже в переписке с Васей. От моего имени послание ему шлет. Во-первых, буквально в приказном порядке сказал ему собираться. И что в скорости за ним приедет такси с водителем Ташиком. Нас ждать в назначенное время на стоянке возле школы. Форма одежды для отдыха на природе. Быть готовым к возможному общению с дамами. Даже если Дарья откажется, уступлю ему на вечер Ленку. Сама же сказала, что отломанный ломоть, а мне для общения и Сони за глаза. Всегда ведь о ней мечтал. Да мечта, увы, была неосуществима. Дома из продуктов у меня все есть, еще с прошлых закупок осталось. Выпивки дорогой хватает на любой вкус, тем более я сам стараюсь не употреблять. Но девчонок всех предупредил, что вначале готовка и уборка. У меня на неделе ожидаются гости. Дамы успокоили Соню, что погостить у меня собрались невесты брата перед самой свадьбой. Максимум, что могут устроить, так небольшой девичник. Узнав про свадьбу моего брата и сколько невест на этой свадьбе запланировано быть, Петровна прониклась важностью момента и, по-моему, именно это обстоятельство и склонило ее к участию в сегодняшнем бедламе. Уж посмотреть воочию, где будут располагаться и жить перед свадьбой такое количество счастливых невест, она хотела больше всего на свете. Боевая сильная деваха, сержант морской пехоты, а ты ж гляди-ка! И у нее, оказывается, есть небольшие слабости. Три урока пролетели как один. Результат тот же. По всем предметам пятерки. Хорошо, что сегодня у нас ни географии, ни физры не было. Нам ведь еще всем как-то в машине уместиться надо. А потным садиться в переполненную машину очень бы не хотелось. Через весь город ехать. Это по физре. А вот с географией... Даже не знаю. Ну, не хотелось бы мне сейчас нашей новой классной общаться при всех. Ведь реально что-то наклевывается. А вдруг срастется у них с Васей? Ну, с ментами-то порешаем. Если остановят, и штраф оплатим, если такое случится. Но вызывать вторую машину я не решился. И тут Боря прозрел. А чего проще-то? Ташику сейчас наберу. Он к школе подъедет. Ленку цепляет и на СТО. Забирает Васю. Прошвырнуться по магазинам. Ленка знает код охраны. Усадьбу спокойно вскроет. Ташик за вами поедет, как их отвезет. А ребята пока что-нибудь и перекусить свежего приготовят. Пока вы приедете, все уже и готово будет. Даже шашлыки. СМС Ленке отправил. Она не на уроках. Ташик уже на подъезде. Предупредил брата, что за ним сейчас девушка-красавица приедет. Чтоб вел себя соответствующе. Время окончания уроков. Все спешат домой. Школа всех уже достала. Я, кстати, в классе после разборок возвращался как Голиаф после его сражения со львами. Или он не с ними бился? Весь красивый такой, с победой на плечах. Шучу, конечно, но со стороны ребят в классе внимание к моей скромной персоне повышенное. Девчонки-то и вовсе по мне словно лазерами глазами стреляли. Все под впечатлением от произошедших во мне перемен. Но мне-то что? У меня на сегодня другие проблемы образовались. Думаю, как бы без потерь этот день мне пережить и не нарушить слово, данное красивой будущей тёще. И не только надеюсь, что тёще. Волновался, если честно. Ведь впервые такой сабантуй у себя устраиваю. И при этом еще и взрослых себе в гости пришлось тащить. Дарья у дела закусила. И нисколько не беспокоясь о том, что будут потом говорить в школе, спокойно на глазах у всех садилась стоящая на стоянке у школы такси, на котором я обычно приезжаю на уроки и уезжаю из школы. При этом ей компанию составляем мы с Соней. Вот же, представляю, какие-то разговоры по школе пойдут. Но раз уж нашей классной даме все равно, то почему это меня должно волновать? У Сони и то был какой-то пристыженный вид. Так и спросил ее, может, домой завести? Есть еще время отказаться. Мы с Леной нормально сами время проведем. Но получил отказ. Сказала, что просто немного волнуется. Вдруг она хуже Ленки умеет готовить плов. Благо, заезжать никуда не надо было. Ленка с Васей уже все, что нужно из продуктов и напитков, докупили. Деньгами Ленку я снабдил. Моя фазенда на всех произвела неизгладимое впечатление. Вася, как сомнамбула по поместью ходил, все рассматривал и на камеру телефона снимал. Явно Генычу перешлет. Покажет, как живет, оказывается, припеваючи их младший братец. Предупредил Василия, чтобы никакого компромата не снял. Да чего там? Будет у него удивление завтра, когда обнаружит, что не записалось у него ничего. Потом пристроили братца мясом заниматься. Мангальная зона ему в помощь. А сам я переодеваться и сполоснуться после школы пошел. Впрочем, принять душ все захотели. Благо номеров в доме хватает. Всем по отдельной комнате досталось. Сами потом же и убираться в них будут. А ведь весело было. Вначале все как-то кукожились. Только Ленка вела себя как обычно. Весело и непринужденно. Потом я предложил винишко попробовать, что в моих закормах завалялось. И понеслось. Сперва в гостиной сидели, после того, как мне усадьбу девчонки в порядок привели. Дарья вместе со всеми работала, не чураясь грязной работы уборщицы. Мы с Васей кавказцев из себя строили, шашлыками занимались и вино дегустировали. А затем все веселье плавно переместилось в крытый бассейн. И тут оказалось, что и правда, купальников ни у кого нет. Только у меня и у брата есть плавки. Но было принято всеобщее решение большинством голосов. Если купаться, то все в неглиже. Никому не обидно. К тому времени в каждого точно по полбутылки вина влито было. Вы когда-нибудь играли в волейбол на спортплощадке голыми? Да еще осенью. Нет? А в теннис большой, пара на пару, и судья тоже в неглиже партию судил. Замерзли? Просим немного выпить и в сауну погреться. Да еще под смешки, замашки и откровенные разглядывания тел своих соратников. Полный бедлам, я вам скажу. Потом распаренными в бассейн с разбега с небольшой вышки ныряли. И плавать, наслаждаясь свободой. Свободой тела от всяких ненужных тряпок на нем. Но чинно проходило мероприятие, столь необычное и весьма веселое и пикантное. Поначалу-то все стеснялись. Зато потом... Дарья вовсю завидовала третьему размеру бюстов школьниц. А вот Васе очень понравилась ладная маленькая фигурка учительницы и боевого сержанта морской пехоты. Даша все соревнования, нами устраиваемые в бассейне, выигрывала и плавала быстрее всех, и дольше под водой находилась. А под водой проплывала почти от начала до конца большого бассейна. Увы, но никто из нас такими навыками похвастаться не мог. В сауне, греясь, болтали без умолка. Рассказывали всякие смешные истории из своей жизни. Оказалось, что Вася имеет талант рассказчика. Умеет он подать девчонкам, в принципе, простые истории. Но зато как он это делал? С юмором, меняя голос, пародируя своих знакомых друзей и просто персонажей истории. Очень весело было. И что интересно... А ведь заметь, у вас образовались группы по интересам. В голове голос Бори. В бассейне последний заплыв. Времени 11, пора всех по домам развозить. Завтра в школу. Все, в принципе, трезвые. Сложно напиться, когда постоянно то в бассейне плаваешь и отмокаешь, то в сауне под паром расслабляешься. «Ты про что сейчас?» – спрашиваю я Борю. «Ленка все больше с тобой, хотя Васю всего глазами обсмотрела», – смеется Боря. «Неудивительно», – отвечаю я. «Мы ведь все не прикрываемся». «Да, но колбасу Васькину она едва ли не руками потискать успела». «Да?» – удивляюсь я. «Да уж. Вот же отрастил он себе елдак. То-то так смущался поначалу, не хотел без трусов в парную идти. А оказалось...» «Да уж, елду отрастил, будь здоров», – смеется Искин. «Тебе предлагали мы с Катей, да ты отказался почему-то. А теперь извиняй, до следующего посещения бота. В этом я тебе не помощник. Тут без медкапсулы никак. Но наверстаем, не вопрос. А про группки? Так я и говорю, что заметь. С Васей рядом в последний час, практически не отлепляясь от него, слушают его рассказы, плавают вместе, анекдоты травят. И твоя классная, и твоя замена как уборщицы. Я про Соню сейчас. А ведь я ее документы видел. Ее в школу определили, в этот раз и вовсе не по порядку. Она выпускном должна быть, а то и вовсе уже закончить школу. Она же в лицее училась в Питере. Она тебя на 4 года оказывается старше. А тут 9 класс. С ума сойти. Что-то тут не так. Явно подстава со стороны ее продуманной мамаши. Так что отправляй ребят по домам, от греха подальше. По окончанию вечера все уже были как родные. И целовались, и обнимались. Прощание затягивалось. Ташек с Васей в качестве штурмана развозят девчонок по домам. А я дома остаюсь. У меня сегодня на ночевку Ленка остается. Соня шушукается с подружкой, и Дарья Лене какие-то свои наставления дает. Но я-то знаю, мне ничего не обломится в этом плане. Виолетта насчет моего писюна недоразвитого ясно выразилась. Не оторвет, так откусит. А я еще любить хочу. Может и не спасти меня спас бот и его медкапсула. Так что нет. Останется после сегодняшней ночевки Ленка в девственницах. А я хоть высплюсь. Что-то я устал за сегодня. Спать так и тянет. Так. Последние наставления даны. Крайние обнимашки с поцелуйчиками выполнены на вполне высоком профессиональном уровне. Вася себе остатки вина забрал. Понравилось оно ему очень. 7 бутылок конфисковал гад ползучий. Ну да ладно, и так уже задержались. 1 час ночи, пора и разъезжаться. Все, вот мы и остались вдвоем. Тишина. Музыка не играет. Ночное небо над головой. Спокойно. Сидим у края бассейна на подстилке. Тепло. Спина к спине прижались. Головы друг другу на плечи положили. Хорошо. С Соней решили мы так, говорит тихим голосом Лена. Она постарается стать тебе первой женой. Мама ее в этом решении поддерживает. Даже, я бы сказала, на основании того, что она мне рассказывает за свою мамашу, то и подталкивает дочку к такому решению. Я же... Мне рассказали про службу, на которую меня забирают, что освобожусь не ранее, чем через 15-20 лет. Но служба очень почетная. По выходу на пенсию буду полностью всем обеспеченной. Да и сама служба, по рассказу твоей невестки брата, мне очень понравилась. Почетно очень. Но я к чему о жене в сауне твоей разговор завела? Ты ведь барон сейчас, и у тебя 5 жен в разрешении есть. Я прошу, оставь мне одно вакантное место. Оставь его для меня. Если спустя 20 лет я не приду, тогда поступай с ним, как душа пожелает. Сможешь? Ох и наивная! Голос Бори в голове. Час уже отдыхаем после бурно проведенного вечера. В этот день через 20 лет буду ждать тебя. Или раньше. Не испорть только фигуру. Сохрани себя такой же красивой. Я скажу больше, смеется Лена. Я и девственность для тебя сохраню. Так-то. Мне Виолетта твоя звонила. Лично. Мы с ней 3 часа болтали. Она многое о моей будущей службе поведала, что самой императрице служить буду напрямую. Она для всех бойцов отряда наставница и мать заменяет. Прямое отношение к императорской семье. Так-то. Отчим, кстати, меня уже в дворянские дочери продать собирался. Да по рукам ему надавали представители организации, куда меня забирают. Теперь вот без компенсации вся моя прошлая семья останется, раз пытались без моего согласия моей судьбой распорядиться. А ведь очень неплохо родителям соискательниц в отряд платит государыня. Очень прилично. Да не судьба, и мне их нисколечко не жалко. Мне на счет эти деньги поступят. Я же про Динку вспоминаю. Какие к чертям собачьим 20 лет? Тут вон и месяца не прошло, как забыли. Но не будем расстраивать девочку. У нее сегодня последний день свободы. Завтра уже служба начинается. И это в таком-то нежном возрасте. С ума сойти можно. Так и проболтали, наверное, сейчас. 3 час ночи. Пора и на боковую. Все ребята дома уже. Наверное, 7-й сон видят. А я еще даже до подушки не добрался. Но все. Теперь можно и поспать. Надеюсь, меня никто не потревожит. Бздынь-бздынь. Срабатывает вызов телефона. Не понял. В голове голос Бори. Вероника Евгеньевна собственной персоны на проводе. Неужели что-то с Соней случилось? Сон как рукой сняла. Вскочил на постели. Соединяй. Командую я и скину. И тут же в ухе раздается истеричный крик мамани, моей новой подружки. «Ну и зачем ты это сделал, засранец маленький?» Слышу я взволнованный голос Вероники Евгеньевны. «Ты же обещал девочку не трогать!» Я опешил. «Во-первых, доброй ночи, Вероника Евгеньевна. А во-вторых, не потрудитесь ли объяснить, с чего такие претензии ко мне в столь неурочный час?» Я вроде как сегодня особо-то и не накосячил. Да? Девочка у тебя? Следует неожиданный вопрос. В комнате через стенку спит. Мы только улеглись. Я вот думал, что спать будут, да вы звоните. О, как! Люди добрые! Лишил девственности девушку, воспользовавшись ее наивностью и влюбчивостью, а спите раздельно? Оригинально, ничего не скажешь. С претензией и обидой за дочь говорит с истеричными нотками в голосе мама Сафроновой Софии. «Да кого я там лишал?» – взорвался я. «Лена спит, и ничего я не де...» «Так, стоп! Но как же? Я ведь Софию домой отправил на такси. Она разве до дома не доехала?» «Что?» Пришло время удивляться уже маме Софии. «Как отправил? А где она тогда?» «Она мне прислала СМС. Можно мне у Персова заночевать?» «И я разрешила. Она мне никогда не врет. А вот сейчас, буквально, фото неприличное прислала. И пояснение, что она очень счастлива». В голове голос Бори. «Наклюкались, гады!» «Фото я тебе бы показал, да содержание ты и так видел уже. Колбаса Васькина на ней запечатлена, но в эрогированном, стоячем виде. Они там что?» «Трахаются», — сжимая зубы, говорю я. «Вот дела!»